Волков затворил перед ним ворота. Воротившись с пути от верховьев реки Шелони, Ярослав собрал вече на владычном дворе и, внося жалобу на Псков, сказал: «Ничего не замышлял я против псковичей злого, а вез им в корабьях дары, дорогие ткани и плоды, а они меня обесчестили». Ярослав был человеком быстрых решений. Его гонцы помчались в Суздальщину, и вскоре изумленные новгородцы увидели переяславские полки, которые раскинули шатры на городище, поселились по дворам торговой стороны. На запрос боярского совета Ярослав ответил кратко: «Хочу идти на Ригу». Этому мало кто поверил. Считали, что поход будет на Псков. Постой полков вызвал дороговизну на хлеб, мясо, рыбу. Город жил привозом окрестных деревень. Запасы зерна всегда были ограничены. Чтобы справить дело, Ярослав распорядился ввести натуральный сбор, а когда сельская округа стала противиться побору, он послал своих судей по властям. Эти действия нарушали местный закон, новгородскую правду, и были чреваты острым столкновением с новгородской господой. Бояре тяготились слишком энергичным князем. Повод избавиться от Ярослава вскоре нашелся. Опасаясь Ярослава, псковичи поспешили заключить в 1228 году отдельный договор с Ригой. По условиям договора Псков порвал союз с Новгородом, обязался не вмешиваться в немецко-новгородские войны и даже признавал крестоносцев своими союзниками в случае нападения на него новгородцев. В знак прочности договора в Ригу были посланы 40 мужей в заложники, а в Псков призван союзный отряд немцев и вассальных им эстонцев, латышей и ливов. «Тобе, княже, кланяемся, и братьям новгородцам», — внятно и холодно читал навече посланец грек псковскую грамоту. «В поход не идем, и братьи своей не выдаем. А с рижанами мы мир взяли. Вы, кревелю ходившие, серебро взяли, а сами ушли в Новгород. А города не взяли, и договора не было. И у Вендена также, и у Аденпе также. А за это немцы нашу братью перебили на озере, а других увели в полон. А вы учините раздор да прочь. А если на нас замыслили, то мы против вас со Святой Богородицей. Уж вы лучше нас истеките, а жен и детей заберите себе, словно поганые. То вам кланяемся». Чем дальше читал поп-гонец эту сухую, по-северному скупую на слова грамоту, тем ясней становилась Александру пагубность боярского самовластия. Распри бояр с отцом подрывали мощь Руси, ослабляли ее устои в прибалтийских землях. Выслушав псковскую грамоту с отказом выдать братью свою, боярский совет заявил Ярославу: «Мы без своих братьев, без псковичей, не пойдем на Ригу, а тебе, княже, кланяемся». Александр слушал, как князь долго спорил с боярами и много понуждал их, но тщетно. Тогда отец отправил свои полки в Суздальщину, а сам, разгневанный, вместе с княгиней Феодосией покинул Новгород. Но сыновей Федора и Александра с их пестуном, дядькой Федором Даниловичем, и Тиуном князь оставил, давая понять, что разрыв этот не окончательный. Тиун охранял хозяйство двора, с следил за княжой долей.